когда я его не знаю. Я понимал, что это требование исходит не от украинского трудового народа. Оно требование тех фиктивных украинцев, которые народились из-под грубого сапога немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Я был убежден, что для таких украинцев нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины и населяющего ее трудового народа. Несмотря на то, что они внешне становились в позу друзей независимости Украины, внутренне они цепко хватались вместе со своим гетманом Скоропадским за Вильгельма немецкого и Карла Австро-Венгерского, за их политику против революции. Эти украинцы не понимали одной простой истины, что свобода и независимость Украины совместимы только со свободой и независимостью населяющего ее трудового народа, без которого Украина — ничто. Ночью с немалым трудом, на свой риск и страх, я взобрался с рядом, видимо, подобных мне стрельцов на крышу одного вагона и таким образом приехал в Белгород, где переоделся в офицерский костюм, которому имел соответствующий документ. Это помогло мне беспрепятственно доехать до города Харькова. Тут я в ожидании поезда на Ростов задержался на несколько часов и потом поехал в Синельниково, в 60-70 верстах от Гуляйполя. Радости моей не было границ, и, вероятно, из-за нее я попал бы в руки немецким и гетманским агентам, если бы не считался с тем, что того Синельникова, которое я знал раньше, уже не было. Как не было уже вообще всего того, что было 2,5 месяца тому назад. Теперь ничего ни украинского, ни русского, нигде по станциям, в дороге и в самом Синельникове я не видел. Всюду у дверей станции, на досточках, висевших на паровозах, красовались надписи «Deutsch Vaterland», а по перронам шатались или сидели группами солдаты контрреволюционных армий, вышедших из этого «Deutsch Vaterland» — немецкое отечество. Это сдерживало порыв моей радости. Я беспрерывно думал, где же я? Неужели же я попал не туда, куда так рвался из Москвы? И зло, о, как зло смеялся я над всеми этими надписями. Но этот мой смех быстро сменился ужасом, когда один из гуляйпольских евреев подошел ко мне и, протягивая мне руку, назвал меня по фамилии. Я ужаснулся, хотя знал, что он был честный человек, и на то, чтобы предать меня властям, не пойдет. Я просил его быть осторожным с моей фамилией и в ту же минуту убежал от него. Переоделся в штатское платье и с первым попавшимся поездом выехал по направлению Гуляйполя. Теперь положение мое несколько изменилось. Если от Белгорода до Синельникова около 400 верст, мне везло в пути, помогали военная форма, погоны прапорщика, фальшивое расшаркивание и такие же поклоны, то от Синельникова до Мечетной каких-либо 30-40 верст, путь мой сделался чрезвычайно тяжелым. Каждую минуту ожидала смерть. Мое старание выглядеть щирым гетманцем кое-как сходило с рук по глупости гетманской государственной стражи. Но рассчитывать на этот прием оказалось возможным только до станции Мечетной. Начиная же от этой станции, мое имя начало все чаще упоминаться в вагоне. И на одном из разъездов мне гуляйпольский гражданин Коган и другие сообщили, что немецкие жандармы ищут меня в других вагонах. Я быстро передал Когану свой чемодан с вещами, сказал, кому сдать его в Гуляйполе, а сам, накинув на себя плащ, вышел из вагона в поле и скрылся в его зарослях. Когда же поезд отправился дальше, я поднялся и ушел. 25 верст я прошел пешком и попал в нужное мне село Рождественское, с левой стороны которого всего в 20 верстах находилось мое родное Гуляйполе, которое я даже видел, подходя к Рождественке. На сердце чувствовалась нежная любовь